радостью. Выпала жалкая доля служанки, засмеялась Ливань, обнимая Пин-Эр. Ведь всякий, кто тебя не знает, может легко принять тебя за госпожу. Пин-Эр, болтая с Бао Чай и Сян Юнь, неожиданно повернулась в сторону Ливань. «Не прижимайте меня, госпожа!» — попросила она щекотно. «А-а-а!» — воскликнула Ливань. «Что это у тебя такое твердое?» «Ключ!» — ответила Пин-Эр. «Неужели у тебя есть какая-нибудь драгоценность, и ты запираешь ее на замок, чтобы ее не украли, а ключ носишь при себе?» — рассмеялась Ливань. Я постоянно говорю, что когда танский монах отправлялся в путь за священными книгами, у него был белый конь. Когда Лю Чжиюань завоевывал Поднебесную, у него были волшебные доспехи, подаренные духом тыквы. А у Фэнзе есть ты. Ведь ты сама ключ своей госпожи. Зачем тебе еще и этот ключ? Танский монах имеется в виду Сюань Цзан, совершивший в VII веке путешествие в Индию за буддийскими каноническими книгами. Лю Чжиюань, основатель династии Хань 947-951 годы в эпоху пяти династий. «Вы выпили, госпожа, и насмехаетесь надо мной?» — смущенно улыбнулась Пин-Эр. «Она говорит вполне серьезно», — подтвердила Бао Чай. «Недавно на досуге мы стали рассуждать о достоинствах и недостатках служанок и решили, что таких, как ты, на сотню едва ли найдется одна». «Госпожа Фэнзе прекрасно подобрала себе служанок, но самое замечательное то, что каждая из них обладает особыми качествами». «Все подчиняется законам неба», — изрекла Ливань. «Представьте себе, что получилось бы, если бы в комнатах старой госпожи не прислуживала барышня Юаньян. Начиная от самой госпожи Ван, кто осмеливается возражать в чем-либо старой госпоже? Никто. А вот Юаньян иногда возражает ей, и, как это ни странно, старая госпожа только ее одну слушает. Сколько одежды у старой госпожи, никто не знает точно, а Юаньян помнит все до мелочей. Если бы она не присматривала за вещами, многие из них давно, наверное, пропали бы. К тому же она великодушна. Если какая-нибудь служанка допустит промах, она не станет ее обижать, а наоборот, пользуясь своим положением, замолвит за нее словечко. Старая госпожа вчера только говорила, что Юань Ян лучше всех нас, вмешалась в разговор Сичунь. «Она действительно хорошая», — согласилась Пин-Эр. «Разве мы можем сравниться с нею?» «Цайся из комнат моей матушки тоже честная и скромная девушка», — вставил Бао Юй. «А кто это отрицает?» — проговорила Танчунь. «Она очень старательна и расчетлива. Наша госпожа живет словно святая, не интересуется делами, а Цайся все знает и в случае какого-нибудь важного дела всегда подсказывает госпоже, что и как нужно сделать. Она даже знает точно, что полагается делать при таких крупных событиях, как выезд старого господина. И как только госпожа что-нибудь забудет, Цайся всегда тут как тут. Смотришь и подскажет ей потихоньку». «Ну, хватит», — прервала Ливань и, указывая пальцем на Бао Юи, сказала. «А вы представляете себе, до чего дошел бы этот молодой господин, если бы за ним не присматривала Сижень? Что же касается Фэнзе, то пусть она была бы хоть самим чусским деспотом. Все равно ей нужен был бы помощник, обладающий такой силой, чтобы быть в состоянии поднять треножник в 1000 дзини весом. Если бы не Пин-Эр, разве сумела бы она все предусмотреть?» Чусский деспот имеется в виду Сян Юй. В конце III века до нашей эры вел борьбу против династии Цинь, а затем боролся за власть с основателем династии Хань Лю Баном.